Рама сказал: «Даже в состоянии космического разрушения, несомненно, остается нерожденное и вечное существо. Почему его нельзя считать причиной этого творения?» Васиштха ответил: «Какова причина, только то и обнаруживается вследствие. Что-то нереальное не возникает в реальном. Кусок материи не создается с помощью горшка». Рама сказал: «Возможно, это все творение существует в тонком состоянии, в бесконечном сознании, во время космического разрушения. И, возможно, только это и проявляется во время следующего творения». Васиштха ответил: «Кто ощутил истину этого допущения, и почему кто-то должен верить в такое измышление?» Рама сказал: «Несомненно, знающие истину ощутили в этом состоянии, что есть чистое и бесконечное сознание. Конечно, тогда пространство было несуществующим. Реальный и материальный мир, очевидно, не может возникнуть из ничего». Васиштха сказал: «Если это так, тогда, несомненно, три мира являются ничем иным, как чистым сознанием. Для того, чье тело есть чистое сознание, нет ни рождения, ни смерти». Рама спросил: «Тогда молю, скажи мне, как вообще возникла иллюзия этого мира?» Васиштха ответил: «В отсутствие причины и следствия нет ни существования, ни несуществования. Как тогда возникает этот объект восприятия? Он не возникает. Само сознание думает о себе и ощущает себя как объект восприятия. Все это только сознание и ничего более». Рама спросил: «Инертный объект восприятия думает. Бог, являющийся наблюдателем всего, становится объектом. Как все это возможно? Разве может дерево спалить огонь?» Васиштха ответил: «Наблюдатель не становится объектом восприятия, потому что последний не существует. Только наблюдатель является всем этим, единая масса сознания». Рама спросил: «Бесконечное сознание осознает творение как свой собственный объект в себе, и так возникает видимость этого мира. Как возникает объект?» Васиштха ответил: «Из-за необходимости причины объект вообще не возникает. Потому сознание всегда свободно, неописуемо и неопределимо». Рама спросил: «Если это так, как возникают чувства эго и другие подобные категории? Как человек ощущает мир?» Васиштха ответил: «Из-за необходимости причины ничто из этого никогда не возникало. Где существует объект восприятия? Все так называемые созданные объекты являются только иллюзиями восприятия». Рама спросил: «Как возникает иллюзия в этом чистом сознании, свободном от движения и потому свободном от осознания объекта?» Васиштха ответил: «О Рама, из-за необходимости причины нет и иллюзии. Все это, я, ты и все остальное, является единым бесконечным спокойствием». Рама спросил: «О святой, я изумлен, и я не знаю, о чем еще спросить. Я полностью пробужден или просветлен. есть ли мне о чем спросить?» Васиштха ответил: «В отсутствие причины для всего этого не исследуй причину «почему». Тогда ты легко останешься в высшей неописуемой реальности». Рама сказал: «Я принимаю это, потому что из-за необходимости причины никогда не было создания. Но в ком возникает это невежество о знании и его объекте?» Васиштха ответил: «Из-за необходимости причины и также потому, что существует только единое безграничное спокойствие, нет даже иллюзии. Ты не остаешься в этом спокойствии, потому что ты не размышлял над этой истиной раз за разом, не медитировал на ней». Рама спросил: «Как возникает это размышление, медитация, наблюдение? И что такое неразмышление?» Опять мы поймались в ту же самую ловушку. Васиштха ответил: «На самом деле, в бесконечном нет иллюзии. Однако, так как сознание бесконечно и неуменьшаемо, в нем возникает концепция о повторяющейся медитации этой истины». Рама спросил: «Если все это является единым бесконечным спокойствием, что значат слова «ученик» и «учитель», и как возникает эта двойственность?» Васиштха ответил: «Ученик и учитель являются брахманом, существующим в брахмане. Для просветленного нет ни свободы, ни несвободы». Рама спросил: «Если многообразие времени, пространства, материи, энергии и всего остального не существует, как тогда возникла концепция единства этого многообразия?» Васиштха ответил: «Многообразие времени, пространства, материи, энергии и ощущения существуют только в несуществующем невежестве. Вне этого нет концепции». Рама спросил: «Если двойственность учитель и ученик фальшива, тогда что такое пробуждение или просветление?» Васиштха ответил: «Пробуждением достигается пробуждение, и концепция пробуждения становится ясной. Конечно, все это понятно только таким людям, как ты». Рама спросил: «Когда таким образом само просветление относится к чувству эго, тогда оно само становится отличным от просветления. Как такое разделение существует в чистом неделимом сознании?» Васиштха ответил: «Свет самого просветленного является самосознанием. Кажущееся разделение или двойственность подобно ветру и его движению». Рама сказал: «Если это является истиной, тогда невозможно принять существование множественности, то есть наблюдателя, наблюдения и наблюдаемого, на основе аналогии, что океан и волны не отличаются». Васиштха ответил: «Если это принимается, тогда нет дефекта в разделении, и истина в том, что реальность является единым неделимым сознанием». Рама сказал: «О святой, в ком возникает чувство эго, и кто ощущает этот кажущийся мир или иллюзию?» Васиштха ответил: «Несвободой является только уверенность в реальности объекта ощущения. Достаточно знать, что объект не существует. Так как сознание есть все, нет ни свободы, ни несвободы». Рама сказал: «Лампа освещает видимые объекты. также сознание освещает объекты снаружи, которые реальны. Васиштха ответил: «Внешний мир не имеет причины для своего создания. Следствие не возникает без причины. Поэтому это иллюзорное восприятие». Рама сказал: «Считать ли это реальным или нет, ночной кошмар вызывает страдания, пока он длится. Так же и этот кажущийся мир. Какими средствами его можно превзойти?» Васиштха ответил: «Как кошмар и страдания, им вызванные, прекращаются по пробуждении, так же страдание, вызванное восприятием иллюзии мира, прекращается, когда пробуждаешься от этой иллюзии и потом удерживаешься от обретения и привязанности к объектам этого мира». Рама спросил: «Как достигается объект своего счастья? И как прекращается плотность и реальность объектов этого мира сновидения?» Васиштха ответил: «Изучением до и после прекращается плотность субстанций. Медитированием над истиной, которая есть и во сне, прекращается вера в плотность этих субстанций». Рама спросил: «Что видит человек, когда такая вера ослабляется? Как иллюзия этого мира прекращается в его видении?» Васиштха ответил: «В его видении нереальный кажущийся мир становится подобным воздушному замку или картине, смытой дождем. Его ум свободен от скрытых наклонностей или психологических обусловленностей». Рама спросил: «Что с ним случается после этого?» Васиштха ответил: «Кажущийся мир, существующий как простое понятие, растворяется. Скоро он становится полностью свободным от ограничений и обусловленностей». Рама спросил: «Несомненно, эта обусловленность хорошо укрепилась благодаря постоянной привычке во многих жизнях. Как она прекращается?» Васиштха ответил: «Осознанием истины, что все объекты и субстанции существуют в бесконечном сознании, как искаженные понятия, ослабляется и прекращается его привязанность к этим объектам. Колесо самсары останавливается постепенно». Рама спросил: «Что случается потом и как он достигает спокойствия?» Васиштха ответил: «Когда иллюзия плотности объектов прекращается, и прекращаются даже усилия по удержанию себя от этой иллюзии, оканчиваются надежды, связанные с этим миром». Рама спросил: «Когда этот кажущийся мир существует как идея в детском уме, почему его прекращение не вызывает страдания?» Васиштха ответил: «Будешь ли ты страдать от потери воображаемого объекта? Поэтому, пока в уме есть мысли, понятия, концепции и восприятия, нужно исследовать их природу». Рама спросил: «Что такое ум? Как исследовать его природу и каков результат этого исследования?» Васиштха ответил: «Сознание, осознающее себя как объект, называется умом. Исследование – это то, что ты делаешь сейчас. Из-за этого оканчиваются умственные ограничения». Рама спросил: «Как может этот ум стать необусловленным и достичь нирваны?» Васиштха ответил: «Несомненно, объект или умственное ограничение не является реальностью. Поэтому ум тоже не является реальной сущностью». Рама сказал: «Но мы ощущаем его существование». Васиштха ответил: «Мир не является тем, чем он кажется глупцу. То, что реально для просветленного, не поддается описанию». Рама сказал: «Что является видением невежественного? И почему оно неописуемо в глазах просветленного?» Васиштха ответил: «Глупец воспринимает мир как имеющий начало и конец. Просветленный вообще его не видит, потому что он не был создан и поэтому не существует». Рама сказал: «Но как мы ощущаем его существование?» Васиштха ответил: «Он ощущается, как объект ощущается во сне, когда он на самом деле не существует». Рама спросил: «Но ведь объекты во сне ощущаются из-за предыдущего ощущения в состоянии бодрствования?» Васиштха сказал: «Эти два ощущения относятся к одному и тому же объекту?» Рама ответил: «Из-за восприятий, оставшихся в уме от состояния пробуждения, такие ощущения возникают во сне». Васиштха сказал: «В этом случае, почему дом, разрушенный во сне, видится существующим следующим утром?» Рама сказал: «Конечно, реальность бодрствования нереальна во сне. То, что видится тогда, есть сознание. Но как возникает то, что не существовало ранее?» Васиштха ответил: «Только чистое сознание сияет всегда, как если бы это ощущалось ранее. Действительно ли это так или нет?» Рама сказал: «О святой, как избавиться от этой иллюзии?» Васиштха ответил: «Исследуй, как может эта самсара казаться существующей, когда у нее нет никакой причины для существования?» Рама сказал: «Ум является основой всех объектов во сне, и потому они все являются только умом. Таков же и мир». Васиштха сказал: «Ум не отличается от массы чистого сознания. Кроме этого нет ничего». Рама сказал: «Так же, как тело не отличается от своих частей, так и Вселенная не отличается от Брахмана». Васиштха сказал: «Поэтому мир никогда не был создан. Он есть вечный Брахман». Рама сказал: «Я осознаю, что иллюзия творения и разрушения мира является чистым совпадением, сопровождающимся иллюзорными понятиями «я действую» и «я ощущаю». О святой, этот мир всегда и всячески наполнен высшей реальностью, потому он не возникает и не прекращается. Видимость мира – только иллюзия. Но вне зависимости от того, считаем ли мы ее иллюзией или нет, это на самом деле только Брахман. Васиштха сказал: «Брахман сияет в себе как Брахман, случайно, и это известно само по себе и в себе, как это творение». Рама сказал: «О святой, скажи мне, как свет этого бесконечного сознания сияет до творения, и после того, как творение пропало, и как оно сияет с разделением. Васиштха сказал: «Осознай свет сознания сам в себе. Свет ощущается только по отношению к другим. Так как в самом начале не было такого разделения или двойственности, позволь этому свету быть внутри. Этот свет сам является наблюдателем, наблюдением и наблюдаемым объектом, как ощущение во сне. Этот свет сознания сам сияет в начале творения, как это творение. Единое сознание сияет как три – субъект, объект и ощущение между ними. И в начале творения кажется творением. Такова сама природа. Таково же ощущение снов и сновидений и галлюцинаций. Свет сознания сияет и существует, и в них тоже. То, что сияет как мир в пространстве, без начала и без конца, есть свет сознания. Проявления этого света сияют, как эти вселенные. Этот свет сознания светит естественным образом в нас, просветленных, без разделения на субъект и объект. В начале творения, однако, не было субъекта и не было объекта. Каким-то образом это невежественное разделение возникло как кажущийся образ человека на месте ствола дерева. Из-за этого восприятия разделения в начале, такое разделение продолжает восприниматься и сейчас. Но так как нет причин для такого разделения, ясно, что даже теперь только свет сознания сияет во всем этом. Нет ни состояния пробуждения, ни сновидения, ни даже глубокого сна. Есть только Брахман, который сияет с самого начала творения. Этот Брахман считает Вселенную своим собственным телом. То, что известно как мир, не отличается от Брахмана.